История 32. Одна большая комната. Есть один замок, а в нем огромный зал, в котором вместо стен большие зеркала. И в этот зал каждый день приходит играть маленький принц. И каждый раз, когда он играет, он видит сотни принцев, которые играют вместе с ним. Стоит ему засмеяться или захлопать в ладоши, и тысяча маленьких и веселых детей сразу смеются вместе с ним, играют и хлопают ему в ответ. Для маленького принца этот зал с зеркалами — самое счастливое место в мире. Однажды туда зашел убийца, которого послали убить короля. Он крался по дворцу в поисках царских покоев, пока случайно не очутился в той самой комнате. И, увидев сотни злых и кровожадных убийц, которые смотрели на него с ненавистью, стремительно достал из ножен свой острый меч и замахнулся на одного из них. В один миг сотни убийц стремительно достали свои мечи и замахнулись на него в ответ. Убийца испугался и тут же убежал из дворца. Для него эта комната стала худшей комнатой в мире. Наш мир и есть одна большая комната, в которой нас окружают миллионы зеркал. Как мы относимся к миру, так и мир относится к нам. Будет ли мир вокруг вас адом или раем, решать только вам. Каким вы видите мир, именно таким он и будет. Я выбираю мир, полный счастья, радости, изобилия и возможностей. Мир, полный прекрасных и интересных людей. Мир здоровых и счастливых отношений. А вы?